пора сказать прямо». Сталин отрицательно повел трубкой и положил ее перед собой. «Нет сил», — подчеркнул он и отодвинул трубку. Отодвинул брезгливо, будто не держал ее во рту. Ильич остановил на Сталине взгляд. Однако позиция Сталина претерпела изменения. Вновь наступила пауза. Она была прямо обращена к Ленину. Он не произнес пока ни единого слова. Его глаза были прикованы к записям. Столпотворение записей. Будто они столкнулись где-то над головой и осыпались на бумагу. Стараясь прочесть написанное, он медленно поворачивал бумагу. «Вопрос коренной», — Ленин заговорил тихо, но вполне отчетливо. «Вопрос коренной», — повторил он. «Шутить с войной нельзя. Теперь невозможно ждать, ибо положение определенно. Игра зашла в такой тупик, что крах революции неизбежен, если дальше продолжать политику золотой середины». Иоффе писал из Бреста, что в Германии нет и начала революции. Ленин взглянул на Иоффе, стоящего подле. Тот непроизвольно отодвинулся, точно слова Ленина уперлись в него. «Теперь нет возможности ждать. Это значит сдать русскую революцию на слом!» — воскликнул он почти гневно и умолк. Он должен был сдерживать себя. «Если бы немцы сказали, что требуют свержения большевистской власти, тогда, конечно, надо воевать. Теперь дело идет не о прошлом, а о настоящем. Если запросить немцев, это будет только бумажка». Шагнув, он очутился возле сидящего Троцкого. «Это не политика, Лев Давыдович», — заметил он и резким жестом точно отстранил возможные возражения. «Теперь среднее решение невозможно. Теперь не время обмениваться нотами и выжидать. Теперь поздно прощупывать. Ясно, немец может наступать». Ленин методически повторял свое «теперь». Точно хотел этим словом закрепить сказанное. «Нужно предложить немцам мир». Тишина сменилась гулом голосов. Глухим, но устойчивым. Записная книжка остановилась в руках Стучки. Он поднял на Белозеда глаза. «Я сейчас проделал такой эксперимент», — заговорил он оживленно. «Я подумал, если все слова, которые были произнесены здесь, обратить прямо к народу. Вы поняли меня? Прямо. Вот вопрос. Чьи слова принял бы народ?» «Прощупывать не надо», — возразил Урицкий. Он хотел снять пенсне и уронил его. «Если наступают, надо обороняться», — заметил он, поднимая пенсне. «При таком положении в ЦК, как теперь, нет возможности прощупывать». «Прощупывать немецких империалистов действительно поздно», — подхватил Иоффе. «Мы по-прежнему должны быть за мировую революцию». «Все было построено на невесомых величинах», — произнес Троцкий и коснулся лба тыльной части ладони. Слова «на невесомых величинах» точно соотносились с жестом. «Игры с войной не было. На наш вопрос немцы должны дать ответ». «С этой неразберихой необходимо покончить», — намертво сжал в кулаке трубку Сталин. «Нужно все взвесить и сказать. Мы за возобновление переговоров». Ильич внимательно смотрел на Сталина. «Нет, нынче Сталин за Брест. Определенно за Брест». Бухарин поднялся, пошел. Глаза полузакрыты, казалось, он не видит. Все, кто был в комнате, внимательно следили сейчас за ним. Он так бы дошел до стены, если бы не тишина, наступившая в комнате. Его остановила тишина.